разбередил таки, немного, с досадой ответил темнокожий турианец. Нейлус, ты же понимаешь, что если об этом узнает Карин, через 3 минуты после этого ты окажешься в лазарете и не покинешь его до полного выздоровления. С каким-то изуверским интересом спросила я. А ты скажешь? Спросил он, вопросительно склонив голову набок. А надо? Не стоит. Гарус, прошу, помоги ему снять броню. Раз уж Нейлус не желает вновь стать постояльцем лазарета, но делает все для того, чтобы там оказаться, мне придется его лечить. Нейлус смешно пошевелил носом и раздосадованно поморщился, признавая собственную ошибку. Гарус помог сородичу снять верхнюю часть брони и аккуратно сложил ее на второй стол. Так что там с изменением массы сытого тела, я устроилась на столе, руки уже привычно замерцали золотистым светом, нити энергии потекли к расслабленно развалившемуся на стуле Нейлусу и тут же померкли. Не годится. Расстегни поддоспешник, в нем много синтетики. Экранирует. Я это сказал вслух? Нет. Но ты очень громко думал. Гарус медленно поднял на меня глаза, удивленно моргнул, перевел непонимающий взгляд на Нейлуса, который с интересом за ним наблюдал и едва сдерживал желание банально заржать. Что? Физиономия Гаруса с приоткрытым от удивления ртом была настолько забавная, что я не сдержала улыбки. Ты очень громко думал, беззвучно повторила я, пристально глядя в изумленно расширившиеся кристально-голубые глаза. Нет, тебе не показалось и не послышалось, добавила я, и положи, наконец, кирасу. Он молча сделал требуемое. Как? Это и есть мой дар, продолжила я вслух. Менталистика и порожденная ею эмпатия. Я чувствую чужие эмоции. Я могу слышать чужие мысли, правда, пока еще только яркие и поверхностные, поскольку хоть дар и раскрылся полностью, но возможностей моего организма пока недостаточно для того, чтобы полноценно его использовать. Когда я войду в силу, я смогу работать с сознанием разумного существа. Как Азари? Осторожно уточнил Гарус. Не совсем. У Азари возможность проникать в глубины сознания обеспечивает физиология. Мои способности – это магия разума. Или псионика, называй, как тебе нравится. Мне не требуется тактильный или визуальный контакт. Да и сделать я могу очень многое. Я поморщилась. Именно за это таких, как я, не любит. На мой взгляд, довольно полезный талант, спокойно сообщил Нейлус, наблюдая, как начинает медленно светлеть и рассасываться безобразный шов. Полезный, но очень опасный. Нейлус укоризненно посмотрел на меня и внезапно задал странный вопрос. Имрир, как по-твоему, я опасен? Вопрос с подвохом. Да, ты опасен. Ты же знаешь, как я отношусь к экипажу этого корабля. Знаю. Я могу без усилий сломать человеку шею. Я, как действующий спектр совета, вправе убить любого. Но это же не значит, что я и в самом деле пойду и перебью всех людей на этом корабле, даже если порой такое желание возникает. Это ты мне так намекаешь, что не стоит говорить ерунды, скептически спросила я. Именно. Видимо, Нейлус не совсем ясно понимает, что такое мастер-менталист, или недооценивает мой довольно страшный дар. Гарус вот просто молчит и внимательно слушает, о чем-то напряженно размышляя. Нейлус, менталист может сломать разум и личность разумного, исказить его мировоззрение, вынудить сделать то, что ему нужно, заставить поверить во что угодно, вызвать любые эмоции от отвращения и ненависти до любви и слепого обожания. В ответ, ленивый взгляд и безразличное пожатие плеч. Имрир, все это можно сделать без всякой менталистики с помощью психотропных препаратов, грубой силы, угроз, шантажа, внушения, убеждения и принуждения. Поверхностная память Нейлуса услужливо показала болезненный для него образ турианца, лежащего на полу с развороченной головой и турианку с оружием в руках, склонившуюся над телом. Если потребуется, я сам смогу это сделать, тем более, как спектр я могу совершенно законно получить все для этого необходимое. Скорее, менталист это сделает более аккуратно и незаметно для жертвы, без причинения излишнего вреда. Железная логика. Я перевела взгляд на довольного Гаруса. Полная солидарность. А как же потеря конфиденциальности мыслей? В ответ, снисходительная клыкастая улыбка снайпера. При необходимости, можно узнать у разумного все, начиная от сиюминутных желаний, заканчивая сокровенной мечтой и самой постыдной тайной. При применении соответствующих средств, препаратов и методов. А да, я помню, что ты рассказывал доктору Чиквас по поводу моего быстрого допроса. Хмыкнул Нейлус. Поверь, Имрир, этот, как люди говорят, отморозок, прекрасно знает, о чем говорит. Я посмотрела на Гарруса, припоминая, что он говорил в лазарете. «Знаю», — подтвердил он, глядя на меня честным и доверчивым взглядом. «Опа, какая интересная сторона этого обаятельного голубоглазого турианца мне приоткрылась. Но мне не нужны препараты или дополнительные средства», — осторожно сказала я, внимательно отслеживая реакцию собеседников. «В этом и ценность твоего дара», — счастливо сообщил мне Гарус, а в мыслях стремительно сменялись эпизоды из его прошлого и тут же, анализ с возможными вариациями развития событий, какие могли бы быть, если б в тот момент рядом с ним был кто-то, обладающий моим даром. «Для того, чтобы сломать разумного, много сил и ума не требуется», — Нейлус говорил спокойно, терпеливо поясняя мне банальные и очевидные с его точки зрения вещи, успокаивающе поглаживая меня по запястью. «Ты же говорила, что в состоянии исцелять психические травмы». Я кивнула. «В состоянии. Если не все, то подавляющее большинство. На это не способен ни один препарат, как и ни один механизм не способен дать возможность обмениваться мыслями и эмоциями. Можно передавать не только мысли, но и визуальные образы и целые пласты воспоминаний», — со вздохом сказала я. «Я поняла, что ты хочешь мне сказать, надеюсь, потому что сейчас ты определенно не считываешь мои мысли». Нейлус повел плечами, глубоко вдохнул и медленно выдохнул, прислушиваясь к своему состоянию. «Достаточно». Он вновь перехватил мое запястье и отвел руку. «У тебя и так серьезные проблемы из-за моего лечения, не усугубляй их». «Насколько серьезные?» — спросил Гарус. «Как я понял, достаточно серьезные, хоть и Мрир старается не заострять на этом внимание», — сдал меня наставник. «Чем мы можем помочь?» — тоном, не подразумевающим возражений, — спросил Гарус. «В лазарет отнести?» — предложил Нейлус. «Ну ты и сволочь, дорогой наставник», — обиженно сообщила я веселящемуся Крайку. «Нет, Гарус, Карин мне ничем помочь не может. Я отосплюсь и все будет нормально. Тогда отдыхай. Мы и так сегодня заняли слишком много времени». Гарус перевел взгляд на сородича. «А ты собирайся. Тебя доктор Чиквас ждет. А она, кстати, еще не ужинала». «Звучит как-то подозрительно», — ехидно заметил Нейлус, застегивая поддоспешник. «Как есть», — отрубил Гарус, помогая тому надеть броню. «А я внезапно вспомнила, о чем хотела их предупредить. Пока вы не ушли, если Лиара заведет речь о руинах, напомните ей, что в них было слишком много взрывчатки. Там действительно было очень много взрывчатки», — понятливо кивнул снайпер. «Крайк, шевелись, тебя ждут. И поверь, сейчас лучше доктора не нервировать». И на этой возвышенной ноте Гарус выпер моего наставника из каюты. Уже выходя, он полыхнул досадой, развернулся и сказал: «Чуть не забыл, я советую тебе подписать пару приказов». Он активировал свой инструментрон и переслал мне пакет информации. «Прочитай, если ты с ними согласна, подпиши и проведи как документацию по кораблю». Турианец ушел, а я вывела на экран тексты приказов, которые он мне отправил. Первый касался назначения Нейлуса вторым пилотом Нормандии, а второй – благодарность Присли, Адамсу и инженерной бригаде с занесением в личное дело. Я подписала и оформила должным образом по инструкции, которой Гарус сопроводил каждый текст. Специально для меня, закончив дела, я отправилась отдыхать. Уже засыпая, я вдруг вспомнила, что Гарус так и не сказал, что же он так тщательно вычислял в уме, что это были за монструозные таблицы и какое к ним отношение имеет масса сытого тела. Глава 22. Подстава по уставу. Когда я утром поднялась на мостик, первое, что я услышала, было: «Командир, вы заверили перевод?» Я медленно повернулась, удивленно глядя на Присли. «Какой такой перевод я должна была заверить и почему об этом узнаю только сейчас? О каком переводе идет речь?» «Поскольку первый пилот получил травмы, из-за которых он не может выполнять свои должностные обязанности, было подано заявление о его переводе в госпиталь Цитадели для продолжения лечения. Когда ушло заявление, штаб лейтенанта Линка отправил его во время последнего соединения информационной системы корабля с коммуникационным буем. Командование ответило: замена первого пилота будет ждать на Цитадели. Я подготовлю документы», — сказала я и покинула мостик. «Да твою ж мать, неужели мы не можем спокойно долететь до Цитадели, без лишних проблем и ненужных подстав, сделанных по доброте душевной? Вот какого Линка понадобилось именно сейчас проявить инициативу?» Ситуация сложилась крайне неоднозначная. По закону и уставу Кайден прав, отправив запрос на пилота. Присли его подтвердил и сделал совершенно верно. Но, проклятие, Как же не вовремя Аленка проявил инициативу, и не там, где надо. Что-либо менять уже бессмысленно. Замена нам будет предоставлена, а Джокер попадет в госпиталь, откуда с большой долей вероятности больше на борт этого корабля не вернется. Полагаю, его просто выпрут в отставку по состоянию здоровья. Инвалид-пилот на военном корабле служить не может. Технически, командование будет право, приняв такое решение, но для Джокера это равносильно приговору. То, что он вообще получил это место, результат заступничества турианского генерала, Инвиктуса. Не будь его приказа, высказанного в форме совета, Джокер штурвал Нормандии не увидел бы никогда, несмотря на все свои навыки и исключительное мастерство пилота. Согласна я с такой ситуацией? Нет, Джокер мне нужен на борту моего корабля, неважно, какой именно это корабль, Нормандия или какое-то иное корыто. Но травма Джеффа ставит крест на его карьере, и я буду вынуждена взять на борт другого пилота. Экипаж формирует командование Альянса из-за двойственного юридического статуса прототипа. С одной стороны, Нормандия – личный корабль спектра Совета. С другой – военный фрегат ВКС Альянса, приписанный к сверхсекретному подразделению С-1, о котором я ни сном, ни духом. И так удивительно, что мне удалось избавиться от военной полиции, особиста и психолога. Правда, не факт, что мне их не вернут обратно. По регламенту положено. Что я могу сделать? Первое – сделать запрос спектра Совета на Джокера. Я его получу, но… Пилотировать Нормандию он права иметь не будет, поскольку скорее всего официально потеряет лицензию из-за травмы, да и на корабле будет другой пилот. С большой долей вероятности пришлют и второго пилота вместо Нейлуса, поскольку турианец не может на постоянной основе служить на военном корабле Альянса, если он не является гражданином этого самого Альянса. Хотя у него, как и у любого спектра, двойное гражданство. Иерархии пространства цитадели, к которому... Какая ирония, относится и Альянс. Второй вариант, он же, последний. Джокер к моменту прибытия на цитадель должен иметь возможность выполнять свои обязанности. Иными словами, его придется вылечить. Мы прибываем на цитадель послезавтра ночью. У Джокера закрытый перелом плечевой кости. Ноги не критичны, они не нужны для управления кораблем. Вывод, надо каким-то образом за трое суток срастить хрупкую кость. Реально, не уверена. Надо думать. День прошел на удивление спокойно. Никаких накладок, никаких ссор, никаких ЧП. Словно затишье перед бурей. Я обдумывала ситуацию, прикидывая шансы. Как ни крути, Джокер покинет этот корабль, если к моменту прибытия на цитадель не сможет доказать, что он в состоянии продолжать выполнять свои обязанности. Экипаж его не любит. Джефф вспыльчивый, язвительный и обидчивый, в общих посиделках не участвует. Плюс он инвалид. И для некоторых людей сам факт его присутствия на корабле – нонсенс. Нарушение всех действующих законов как официальных, так и негласных. Кто-то его считает чьим-то протеже, кто-то – выскочкой, влезшим не на свое место, кто-то просто знает историю с угоном Нормандии и не доверяет Джеффу, а кто-то знает лично первого кандидата на должность пилота сверхсекретного прототипа, что не добавляло любви к хромоногому выскочке. Так что снятие с корабля Джокера никого не опечалит. И он это прекрасно знает. Если я хочу, чтобы гениальный пилот остался на моем корабле, его надо лечить. И быстро. Очень быстро. Корабль на цитадель привести должен именно Джокер. Проблема в другом. Время и мои способности сейчас сильно ограниченные. После лечения Нейлуса у меня уже есть небольшое энергетическое истощение. Ничего особо критичного. Организм восстановит нехватку энергии за пару дней при обильном питании и полноценном отдыхе. Однако, как говорил мне Эстус, все, что идет до этого самого катастрофического слова «но», несущественно, ибо полностью перебивается второй частью информации. У меня двое суток, не считая последнего дня перелета, во время которого я просто не смогу ничего сделать. Мне может не хватить энергии для лечения перелома. Кость срастается медленно, тем более, кости Джокера с его несовершенным остеогенезом. Доступа к пространственному карману и хранящимся там энергетическим кристаллам у меня еще нет, так что рассчитывать я могу только на свои силы, а их не так-то и много. У этой воплощенной реальности низкая энергонасыщенность, но она, по счастью, не является полностью антимагической. Существование целой расы мощных менталистов, левиафанов, а также порожденных ими жнецов свое дело сделало, и хоть какой-то энергетический фон есть, пусть и крайне специфический. Прямым порождением этого фона является биотика. Очень интересное явление, к физиологии имеющее крайне опосредованное отношение. Если сдуть терсу попыток научно объяснить этот феномен, биотика – это способность воздействовать силой воли на темную энергию и, через нее, на реальность. Что такое эта самая пресловутая темная энергия и биотика, расы этого цикла до сих пор толком не знают, строя множество предположений и теорий, ни одна из которых не является верной. Наблюдал я за Линко, когда он тренировался в трюме. Все оказалось гораздо проще и банальнее. Все мы и все, что нас окружает, лишь энергия, принявшая материальное воплощение, и одна энергия может воздействовать на другую. Надо лишь найти точки соприкосновения и войти в резонанс. В данном случае этот эффект достигается благодаря облучению нуль элементом нервной системы биотика в утробе матери. Имплантат – это лишь инструмент, как жезл мага, позволяющий убрать сомнения и помочь необученному разуму впервые ощутить свою власть над миром. Заодно облегчить работу, и тогда инструмент становится костылем, без которого немыслимо использование уже обретенных способностей. Интересно, а в реальном мире Ивик тоже может пользоваться биотикой без имплантата? Если да, то я права. Биотика – это лишь очередная разновидность способности напрямую воздействовать силой воли на энергию реальности, получая вполне даже материальный результат. Иными словами, разновидность магии, как ни смешно это звучит. Биотики оперируют довольно значительными объемами энергии, вот только как-то странно и нерационально. Жаль, я не могу сейчас использовать эту энергию. Замкнутый круг. Пока аура не развернется, а организм не пройдет окончательной перестройки, я не могу использовать свои способности на полную мощность и не могу преобразовывать энергию. Досадно. Я тряхнула головой, выгоняя ненужные мысли. Первый раз, что ли, попадать в подобные ситуации. Буду выкручиваться с тем, что есть. Есть такое подозрение, что доктору Каринчик вас об этом моем решении знать не стоит, не позволит. И так уже наш строгий доктор смотрит на меня подозрительно, да и Нейлус запретил его долечивать, заставив свернуть канал подпитки. Правда, конечно, быстро всплывет, но дело будет сделано. А там, посмотрим после первой попытки. Если будет реально вылечить, вылечу. Нет, ну нет так нет, буду решать эту проблему как-нибудь иначе. В лазарет я отправилась поздним вечером вслед за Гарусом, который уже привычно принес пайки Карины Джокеру. Пилот спал, утомленный тяжелой операцией и постоянной болью. Компрессионно-дистракционный аппарат хоть и был эффективен, но его использование очень болезненно и неприятно. Гарус поставил коробки с пайками на стол, глянул на спящего и бледного Джиффа. «Докторчик Вас, как его состояние?» Тихо спросил он. «Мне пока сложно сказать. Кости очень хрупкие и тяжело срастаются, но перелом аккуратный, так что проблем быть не должно». Я задала интересующий меня вопрос. «Карин, сколько ему потребуется времени на выздоровление? Рукой он сможет пользоваться не раньше, чем через 1.5-2 месяца. Нога будет заживать дольше». Гарус виновато опустил глаза. «Понимает, насколько тяжело Джокеру дадутся эти 2 месяца, и хорошо, что не знает про эту подставу с переводом. Пока еще не знает. Проклятие, мне нужен Джокер с работоспособной рукой послезавтра. Послезавтра к вечеру наш пилот должен сидеть за штурвалом и быть в состоянии управлять кораблем. Алинка, придурок, я думала, что нет ничего хуже дурака с инициативой. Оказывается, есть исполнительный дурак с инициативой». Гарус тихо покинул лазарет, а я осталась. Сейчас самое время для вмешательства. Внимание Карин несколько рассеянное, она устала после тяжелого дня и легко заснет с минимальным вмешательством. Так и вышло. Короткий ментальный приказ, и наш суровый доктор уснула прямо за столом, положив голову на скрещенные руки. И спать она будет до тех пор, пока я ее не разбужу. Надеюсь, Карин мне простит это маленькое самоуправство. Или, скорее, то, что я ее не поставила в известность об очередном своем эксперименте. Задницей чую, а гребу я потом. Но это будет потом. Я вздохнула. К демонам сомнения. Решение принято, и нечего зря тратить бесценное время. Кончики пальцев замерцали. Я осторожно коснулась кожи Джокера возле спицы аппарата, начиная подачу энергии. Время перевалило за полночь, и практически весь экипаж спал. В столовой царила тишина, разгоняемая чуть слышным шелестом системы жизнеобеспечения и ровным гулом двигателей, который был едва уловим чувствительным слухом единственного разумного, сидящего за угловым столом и читающего документы на экране инструментрона. Раздались тихие шаги, и в столовую вошел высокий турианец. Окинув взглядом сородичей, лежащий на противоположной стороне стола контейнер с пайком, он сказал: «Не стоило меня ждать». Гарус отвел взгляд от экрана и перевел его на усталого Найлуса, севшего за его стол. «Я жду не только тебя», — спокойно ответил он. Найлус удивленно приподнял надбровные щитки. «Она еще не спит?» «Нет, она в лазарете. Давно, уже третий час». Крайт глухо выругался. На стол легла пирамидка глушилки. «Джокер, полагаю, да». Гарус перекинул на инструментрон сородича пару файлов. «Читай». Зеленые глаза сузились, засветился мягким лазурным свечением интерфейс инструментрона. На голографическом экране замерцал символ приема данных. Найлус вывел полученные данные на экран и погрузился в чтение, запретив синхронный перевод. Он прекрасно знал английский, человеческий язык, ставший интернациональным на территории Альянса систем. Много времени, чтобы прочитать два коротких сообщения, не потребовалось. Интерфейс инструментрона погас. Не подтвердило? Нет. Оба запроса не оформлены и не заверены командиром корабля, только исполняющим обязанности капитана. Гарус недовольно дернул мандибулами. Имрир перевела на мой инструментрон дублирование всей документации, проходящей по кораблю, так что получил я это еще утром. Почему не сказал? Ждал ее решения. Пожал плечами Гарус. Найлус поморщился. Дождались. Шорох открывающейся двери прервал разговор. Оба турианца пристально смотрели на уставшую человеческую девушку, словно сомнамбула, пересекшую короткий коридор и ввалившуюся в каюту капитана. Найлус только прикрыл глаза, медленно выдохнул и резко, рывком встал. «Полагаешь, стоит?» — тихо спросил Гарус. «Я взял на себя ответственность за нее, не только за ее поступки, но и за ее жизнь», — столь же тихо прорычал Спектр. «Я не хочу, чтобы Имрир загнулась, пытаясь спасти всех вокруг». Зеленые глаза зло сузились. «Если она не ценит свою жизнь, придется ей напомнить, что в этом мире она не одна». Под конец фразы слова слились в неразборчивое рычание. В памяти возник болезненно яркий образ другого разумного, который тоже совершенно не ценит жизнь, ни чужую, ни свою. «Я определенно погорячилась, когда подумала, что смогу осилить лечение этого перелома». Эта мысль билась в голове, пока я топала из лазарета в свою каюту. «Проклятие, я на грани полного истощения, а кость только-только начала срастаться. Я не смогу его вылечить за сутки, и за двое тоже не смогу. Да чем это я? Мне потребуется как минимум декада, и это при условии, если я смогу получить постоянный источник подпитки». Я ссыпалась на стул, растекаясь по столу. Отвратительно. Руки трясутся, холодно. «Поднять температуру в каюте на 5 градусов», — четко сказала я. Ви корабля команду распознал, вентиляция зашумела чуть сильнее, нагнетая теплый воздух. Стало немного приятнее, правда, мерзнуть от этого я не перестала. Плохо. Если столь сильно ощущается холод, значит, я добралась до неприкосновенных резервов. Мне больше нельзя терять энергию, иначе будут серьезные проблемы в будущем. И как мне теперь перекрыть эту потерю? Что же делать? Джокер должен быть в состоянии сесть за штурвал послезавтра. Он должен привести Нормандию на цитадель. Он должен быть в рубке. Он должен быть в кресле первого пилота. Он должен, если, конечно, я хочу сохранить великолепного пилота. Каждое действие – это часть единой цепочки событий, и оно не может быть вырвано из нее без последствий. Травма Джокера – это катастрофа. Если Джефф покинет корабль сейчас, он не станет частью команды первого спектра, он не привлечет внимание призрака, и, как результат, гениальный инвалид не окажется в нужный момент на базе Цербера. В тот ключевой момент передачи свежевоскрешенному герою галактики пока еще безымянного корабля с пометкой СР-2 на борту, корабля, на борту которого находится агрессивный, уже осознавший себя, но жестко заблокированный и по имени Сузи, чью преданность и верность сможет заслужить ершистый пилот. Единственный из разумных на корабле, которому действительно будет предана Сузи. Не будет Джокера, не будет и той самой канонной Сузи. Не будет Джокера, и первая Нормандия может и не уйти с пути губительного выстрела на орбите Алкеры. Не будет Джокера, и, возможно, обломки второй Нормандии украсят собою корабельное кладбище за ретранслятором Омега-4, если, конечно, она сможет уйти из ловушки, подстроенной коллекционерами и незабвенным призраком, или пролететь к жнецу у Мнемозины. Я не могу позволить ему попасть под каток закона и покинуть корабль. Джокер будет пилотом моего корабля, Даже если мне придется попрощаться с уникальным прототипом и купить себе другой корабль, все деньги спущу, но куплю. В конце концов, все равно ведь все отберут после моей первой смерти, оставив нищим бомжом без документов. Не получится оставить Джокера в кресле пилота Нормандии, значит, я буду летать на другом корабле, а канон реальности завернется. Уж в этом-то я не сомневаюсь. Лишь бы только этот ее изворот не стал очередной катастрофой, но тут уж не угадаешь и не получится предусмотреть, откуда прилетит очередной удар. Что-то меня совсем развезло. Холодно, голова болит, подташнивает, и это при ярком чувстве голода. А ведь кушать я не хочу, да и не смогу. Фантомный голод вызывает энергетическое истощение. Может, что-то теплое и сладкое выпить. Я попыталась встать, пошатнулась и устало плюхнулась на место. К демонам эти эксперименты. Сложив руки на столешне, я уронила голову. Пока посплю так, а потом посмотрю. На стол с тихим стуком опустилось что-то металлическое. Я вздрогнула, медленно подняла голову, недоуменно глядя то на включенную пирамидку, подмигивающую мне огоньками, то на двух турианцев, каким-то образом оказавшихся в моей каюте. «А, как вы!» — невнятно выдавила я. «Вошли следом за тобой», — сказал Гарус, присаживаясь на корточки, чтобы мне не пришлось задирать голову. «Тебе что-нибудь принести?» «Нет», — ответила я. Он сощурился, перевел взгляд на стоящего рядом со мной Найлуса и сообщил. «У Имрир сильно понижена температура, давление скачет». «Что? Как он?» Потом до заторможенных мозгов дошло. «Визор, вот как я могла забыть про это уникальное высокотехнологичное боевое устройство, ставшее неотъемлемой частью облика нашего снайпера, визор», — согласно кивнул снайпер. Горячая ладонь Найлуса коснулась лба, физически ощутимо излучая столь нужную мне энергию. «Ты мерзнешь?» «Правильно заданный вопрос». «Да». Короткая пауза и еще один правильный вопрос. «Холодно?» «Нет». Чтобы сложить один и один, ему много времени не потребовалось. «Причины?» Нейлус обошел стол и сел напротив меня. Я пожала плечами и пояснила. «Все требуют энергии. Это не критично. Организм восстановится через некоторое время. И сколько продлится это некоторое время?» Поинтересовался Гарус, оккупировав третий стул. «Не знаю. Зря я надеялась выкрутиться». Дальше последовал занятный обмен фразами. «Если я прав, ты имеешь представление, сколько займет твое восстановление и чем тебе может грозить нынешнее состояние», — спокойно констатировал Гарус. «И, полагаю, все это время ты будешь мерзнуть», — ввернул Нейлус. «Буду». Покорно согласилась я, поняв, что отнекиваться смысла никакого. Турианцы замолчали, пристально всматриваясь в мое лицо. Я буквально физически ощущала их присутствие. В таком состоянии мой организм приобретал все черты энергетического вампира, поглощая бесхозную энергию у окружающих, а сейчас они были единственными живыми существами в каюте. Любой здоровый организм всегда излучает жизненную энергию в окружающее пространство, если не может ее направить на собственные нужды или если вырабатывает ее больше, чем надо. Постепенно эти излишки формируют своеобразную ауру, то самое ощущение обжитого места. И неважно, что это, дом или корабль. Именно потому любому живому столь неприятно находиться в местах захоронений, в заброшенных домах или городах, на мертвых планетах и кораблях. На них полностью отсутствует эта аура, а иногда древние постройки приобретают свойства вампира. Особенно сильно этим грешат могильники и некрополи. Нормандия, корабль относительно новый, она еще не обжита как следует, к ней еще не успело прирасти ощущение дома, а жизненная аура только начала формироваться. Пройдет год, и она приобретет все свойства жилого помещения. При благоприятной жизненной ауре быстрее заживают раны, организм быстрее отдыхает и восстанавливает силы, психика более устойчива, а разумные меньше подвержены стрессам. Сейчас ярче всего питает ауру Джефф, уже успевший искренне полюбить этот корабль, но тем тяжелее ему будет расстаться с ним. Я прекрасно понимаю, почему в каноне Джокер так упирался, не мог заставить себя покинуть Нормандию, и пытался ее спасти до самого конца. Это нормально. Он, ее ядро, он, центр, можно сказать, душа корабля, узловая точка, вокруг которой и формируется жизненная аура. Он привязан к Нормандии как к живому существу. Более того, искренне обожаемому существу. Если сейчас с корабля уберут Джокера, вырвут ядро из еще нестабильной ауры, процесс ее самозарождения нарушится, исказится и пойдет по совершенно иному пути. И такая Нормандия наполнится негативом, сформирует совсем иную ауру, и щедро отплатит за это всем, кто рискнет подняться на ее борт. Нейлус коснулся моей ладони, я непроизвольно вздрогнула и попыталась убрать его руку. Желание поглотить столь нужную мне энергию было почти невыносимо. Я словно вновь стала вампиром. Слишком уж это желание тепла напоминало жажду. «Что-то не так?» – тихо спросил Нейлус. Гарус молчал, крепко прижав мандибулы к щекам, внимательно наблюдая за моими действиями. «Тебе нельзя сейчас даже находиться со мной в одном помещении», — пояснила я. Зеленые глаза моргнули. «С какой радости? Энергетический вампиризм», — буркнула я. «При резких потерях энергии, мой организм начинает тянуть ее отовсюду, и проще всего ее брать у живых существ, особенно при тактильном контакте. Ты еще ослаблен недавним ранением, и подобное воздействие может плохо закончиться». Нейлус убрал руку, и подпитка резко сократилась. «Жаль». Турианец потер неестественно быстро и сильно остывшую ладонь, задумчиво глядя на мою бледную физиономию. Вряд ли ему потребуется много времени, чтобы сделать правильные выводы. Много и не потребовалось. Какие-то секунд 10, и вот он, сакраментальный вопрос, на который я даже и не знаю, как ответить, честно или тактично. «Я могу тебе помочь?» «Нет, твой организм ослаблен ранением. Не припомню, чтобы ранение было у меня». Гарус снял перчатки и бросил их на стол. «Повторю этот вопрос. А я могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожала плечами. «Можешь». Нейлус хмыкнул. «Какой вопрос, такой и ответ». В голосе проскользнула грустная ирония. «Имрир, ты же прекрасно знаешь, что тебе может сейчас помочь. Не думаю, что ты впервые оказалась в подобной ситуации». «Я прав», я поморщилась и кивнула. «Ясное дело, что знаю. Не то что не впервые, а я пребываю в энергетическом истощении с удручающей регулярностью, как только проблемы начинаются. А моя жизнь и проблемы, это как синоним. Мы тебя внимательно слушаем». Завуалированный, но, тем не менее, жесткий приказ. Сейчас они не примут отказа или обтекаемого ответа. Гарус, задавший вопрос, действительно готов сделать все, что в его силах. Доверие порождает доверие. Ментальное зеркало во всей своей сомнительной красе. Да, я могу заблокировать чувствительность и сделать какую-то порядочную глупость, в мягкой форме послать турианцев подальше, но зачем? Ради чего я должна оскорбить тех, кто искренне обо мне заботится без какого-то подтекста или скрытых мотивов? Если я сейчас пошлю их с этой заботой, это равносильно плевку в душу. Такое не прощается. Никогда. На уровне инстинктов и подсознания. Уж я-то знаю. Гарус чуть заметно вздрогнул, когда я дотронулась до его руки ледяными пальцами. То, что я делаю, потребляет немало жизненной энергии. Наконец решилась ответить я. Любое живое существо вырабатывает ее больше, чем требуется для обеспечения потребностей собственного организма. Это защитный механизм, позволяющие компенсировать неожиданные траты. Излишки изливаются в окружающее пространство и формируют комфортную для жизни ауру. Нормандия еще не успела сформировать свою ауру, только зародилось ядро и основные контуры, потому корабль еще не воспринимается как родной дом. Мой организм при критическом падении жизненной энергии начинает ее тянуть из внешней среды, как, в принципе, и любой другой, разве что гораздо активнее. Но здесь тянуть еще нечего. Вот и мерзну, пока организм сам не покроет недостачу. Нейлус молча потер ладонь, вопросительно глядя мне в глаза. Да, при прямом физическом контакте можно оттянуть куда больше и быстрее. Такой себе энергетический вампиризм. Он прекращается, когда восстанавливается необходимый для нормальной жизнедеятельности уровень, и дальше уже недостача перекрывается естественной выработкой. Что служит преградой? Лаконично спросил Гарус. Некоторые виды металлов, неорганические соединения или толстые препятствия больше 16 сантиметров. Все животные или растительные компоненты вроде дерева, кожи или натуральной ткани не являются экраном в силу своего происхождения. Насколько сильное у тебя истощение, не критичное, Имрир, укоризненно протянул Нейлус. И ведь не отстанут же, пока не получат ответы. В половину меньше, чем надо для нормальной жизнедеятельности. Насколько быстро твой организм поглощает энергию, задал вопрос Гарус, зависит от источника. Заметив выразительный взгляд источника, пришлось пояснить, чуть больше, чем естественное выделение излишков. И, что и, я попыталась съехать с темы, не получилось. Имрир, это не праздное любопытство. Голос наставника звучал с укором. Мы действительно хотим тебе помочь, и нам нужно знать все, что мы в состоянии для этого сделать», — добавил Гарус. «Умеют же поставить вопрос, и это они еще даже не эмпаты. А что же будет, когда они смогут координировать свои действия по ментальной связи, когда смогут обмениваться эмоциями, мыслями и воспоминаниями? А ведь, судя по скупым данным из ноосферы реальности, эта раса в использовании менталистики замечена не была, да у них биотики появились только когда они к цитадели приперлись», — мелькнула посторонняя мысль. «Это как они больше тысячи лет летали по космосу, что сумели избежать облучения нуль-элементом. Они им что, вообще не пользовались?» «Видимо, Гарус узнал, что хотел. Он встал, легко поднял меня на руки, отнес на кровать, а сам сел на пол, прислонившись спиной к стене и положив ладонь мне на плечо. Я практически мгновенно почувствовала, как организм начал тянуть энергию. «Спи», — раздался спокойный вибрирующий голос. «Так и будешь сидеть?» — тихий смешок и ироничный вопрос. «Ты против?» «Нет, только учти, я тебя ощутимо объем, переживу». Гарус перевел взгляд на сородича. «Наилус, кстати, о еде. Ты ничего на столе в кают-компании не оставил?» Ответ прозвучал с какой-то покорной обреченностью. «Забыл. Ну так иди». «Понял, проникся, осознал». Наилус фыркнул. «Кстати, я загляну через пару часов, проверю твое состояние». «Да-да, иди отсюда, Имрир, спи. Он же действительно припрется проверить. И кого вы мне напоминаете?» — проворчал Наилус. Он забрал пирамидку и покинул каюту. Я пригрелась и быстро уснула. И впервые после Иден Прайм мне не снились кровавые кошмары гибнущей цивилизации. Зато снилась цитадель, взбешенный Илкор, какие-то перестрелки, люди Азари, Краганы, Турианцы, Ворча и Экстримал, который доказывал, что так со взрывчаткой обращаться нельзя. Наилус, как выяснилось позднее, заходивший несколько раз проведывать, разбудил Гаруса за полчаса до подъема и ушел, оставив для меня на столе пайкой бутылку воды. День прошел спокойно. Гарус спал под мака, делая вид, что занят ремонтом. Наилус находился в рубке и следил за кораблем, экипаж проблем не создавал. Даже Эшли затихла. Зато, когда я зашла в лазарет проведать Джокера, Карин как-то странно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Вечером, уже после отбоя, пока Гарус кушал, Наилус озвучил придуманный ими способ попасть в лазарет так, чтобы это прошло мимо внимания Карин. План мне понравился, но как только я с ним согласилась, дальше последовал законный нагоняй. И начался он с фразы, сказанной спокойным, даже благожелательным голосом наставника. «Имрир, может, ты нам объяснишь причину, вынудившую тебя пойти на такие крайности?» И вот что ему сказать, я вздохнула и сказала правду. «Был подан запрос на замену первого пилота и перевод Джокера с корабля в госпиталь цитадели. Знаю, ты же сама дала Гарусу право просматривать всю документацию, проходящую по кораблю», — пояснил он, видя мое недоумение. «Я забыла», — призналась я. «Твоей подписи там нет». «Когда ты узнала?» — коротко спросил Гарус. «Утром, уже по факту. Джеффа садит с корабля?» «Да». Гарус устало прикрыл глаза, Наилус чуть слышно рыкнул. «Пояснять, чем это грозит нашему пилоту, не требовалось. Твои действия — лечить, и быстро. На цитадель корабль привести должен Джокер». Зеленые глаза опасно сузились. «Имрир, почему именно Джокер?» — перебил сородича Гарус. «Замена будет ждать на цитадели», — просто ответила я. «Полагаю, из тех, кого собирались дать мне на корабль, но не успели из-за нашего поспешного отлета». Я не сдержала нервного смешка. «Если Джокер покинет Нормандию, мы с большой долей вероятности его больше не увидим». Пауза затягивалась. Наилус молчал, пристально глядя на меня, и о чем-то напряженно думал. «О чем? Его дело. Надо будет, узнаю. Сам скажет. Не надо будет, ну нет так нет». Гарус пытался сформулировать вопрос, но сонливость и накопившаяся усталость из-за потери энергии отвлекали, сбивая с мысли. «Почему так важно, чтобы именно Джокер был пилотом Нормандии, и к чему приведет его отсутствие на борту?» — наконец спросил Гарус. «Он – гениальный пилот, это мы знаем». Наилус намекнул, что не следует пытаться съехать с темы разговора. Я несколько растерялась. Джефф после первого курса в академии летал лучше инструкторов. Он угнал Нормандию, и его не смогли ни завернуть, ни сбить. Это я знала точно. В памяти Джокера нередко всплывали эпизоды из прошлого, особенно этот, знаменательный и поворотный в его жизни. Это я тоже знаю. Как и то, что он был пилотом, тестировавшим корабль в присутствии инженера, спроектировавшего ядро и двигатель. «А что в этом необычного?» — удивился Гарус. «По словам Октавиуса, только мастерство пилота и его чувство корабля спасло ядро от взрыва. пояснил он, поскольку позапрошлый капитан Нормандии, некто Зандер, приказал отключить систему безопасности ядра и испытывала корабль, невзирая на запрет. «Актриустатум», уточнил Гарус, в ответ усмешкой кивок. «Стелс-система, это же тоже его разработка, насколько я слышал, его, и он никого не прибил, нет, но драка была, по дороге с мостика в инженерный отсек», охотно пояснил Спектр. «А, теперь понятно, отчего это его фактически отконвоировали с корабля Альянса, были проблемы, у него», Гарус фыркнул. «Нет, а вот у идиота-батарианца, который что-то ему ляпнул под горячую руку, едва не начались, успели перехватить». Снайпер покачал головой. «Теперь я понимаю, чего он злился. Если какому-то идиоту пришло в голову проверять работу системы подавления выброса тепла во время движения корабля на сверхсветовой, я бы тоже вспылил». Короткая пауза и новый вопрос. «Я правильно понимаю, Джокер сумел вывести корабль в нормальное пространство и не допустил проход через реле?» «Да», — ответил Нейлус и после небольшой паузы добавил. «После этого, насколько я знаю, его сняли с должности тестового пилота. Потеря возможности управлять кораблем для Джеффа равносильна смерти. Он не сможет прижиться на Земле. Прирожденный пилот, родившийся с редким генетическим дефектом». Я встретила пристальный и непроницаемый взгляд. «Нейлус, я не хочу быть тем, кто убьет его сокровенную мечту, к которой он шел с таким поразительным упорством и самоотдачей. Однако, важно не это. Джокер – неотъемлемая часть истории, прописанной в игре горе. Я устало потерла виски, подбирая слова. Если отдельные личности могут появляться и исчезать, то Джефф присутствует от начала до конца». Нейлус и Гарус молчали. По всем законам он не должен был сесть за штурвал военного корабля, но он смог сделать невозможное. Он стал лучшим из лучших, он смог добиться уважения турианского генерала, который дал талантливому инвалиду призрачный шанс обрести мечту. А теперь из-за этого запроса Джеффа снимут с корабля, на законных основаниях. «Разве это ты послала запрос?» – спокойно спросил Нейлус. «Нет, я тебе показывал. Она его даже не санкционировала», – негромко сказал Гарус. Нейлус его замечание проигнорировал. «Тогда почему ты берешь на себя ответственность за возможную потерю Джеффом кресла пилота? Кроме того, что я – узловая фигура истории, я – капитан этого корабля, пусть и хреновый, и я отвечаю за всех, кто находится на его борту, даже за тех, кого лично я бы выкинула в космос». Я криво усмехнулась. «Если кто-то и вылетит с корабля, это будет мое решение. И пока я командую этим кораблем, я буду за него отвечать. И за всех, кто окажется на его борту. Даже за тех, кого тебе навяжут», — иронично спросил наставник. Вот только взгляд у него был тяжелый. Эмоциональный план оживился. Пропала пугающая пустота и хладнокровие. Появился отголосок одобрения и удовлетворения. Нейлус чуть заметно расслабился, сощурил глаза, внимательно меня рассматривая. «Даже за них», — я пожала плечами. «Вот как только выкину с корабля, так сразу и перестану нести ответственность. Но дело не в этом, а в том, действуй». Я удивленно заморгала, непонимающе глядя на турианца. «Что, ты приняла решение?» «Приняла. Ты готова нести за него ответственность?» «Да. Полагаю, если я буду возражать, это ничего не изменит. Ну, я прислушаюсь к твоему мнению, и сделаешь по-своему», — с улыбкой сказал он. Я только развела руками. «В таком случае какой смысл возражать? Никакого. Нравится мне его подход. Никаких попыток убедить, уломать, заставить сделать так, как ему хочется. Он дает мне право принять решение и огрести законные звездюли, если я ошибусь. Ну или получить награду, если я справлюсь. И меня подобное отношение полностью устраивает». Нейлус встал, протянулся к пирамидке и... Его руку перехватил Гарус. «Оставь, мне еще не ответили на вопрос». Нейлус медленно кивнул и сел на место, сделав странный быстрый жест. «Имрир, почему так важно, чтобы пилотом Нормандии был именно Джокер?» Практически слово в слово повторил свой же вопрос Гарус. «Чем нам грозит его отсутствие на борту? И вот что ему сказать, не пересказывать же всю историю, он единственный пилот, способный вслепую вывести корабль из прыжка за ретранслятор Омега-4 так, чтобы тот не стал частью окрестного корабельного кладбища». «Омега-4?» – переспросил Нейлус. «Нас всегда убеждали, что там сверхновая», – заметил Гарус. «Это ложь. Нет там сверхновой. Вам знакомо название коллекционеры? Коллекционеры чего?» переспросил Нейлус. «Это легенда. Ходят слухи, что существует такая раса», — ответил Гарус. «Как-то раз слышал о них от молодой кварианки в паломничестве. Она боялась, что ее могут похитить для них, когда она будет возвращаться на флот. Поверь, причины бояться у нее были, серьезные причины». Турианцы переглянулись, словно хищники, готовые защищать свою территорию, и уже услышавшие встревоживший их шум. «Я обещаю рассказать о коллекционерах, как появится возможность и время. Сейчас важно другое. Джокер обязан управлять Нормандией, когда она будет причаливать к докам цитадели. И я должна сделать для этого все возможное. Скорее уже невозможное», — хмыкнул Нейлус. «Докторчик вас будет недовольна», — заметил Гарус. «Еще бы», — Гарус усмехнулся. «Нейлус, я знаю, ты уже 3 минуты просто мечтаешь сдаться доктору Чиквас на медосмотр. Вот в кого ты такая сволочь, Вакариан», — обреченно поинтересовался Нейлус, направляясь к двери. «Я не сволочь», — как-то обиженно протянул Гарус. «Я очень ответственный, но совершенно недисциплинированный. Хороший офицер, я бы сказал, очень хороший, но ему не мешает научиться терпению. Казалось бы, что мешает хорошему офицеру чуть больше уделять внимание дисциплине». Процитировала я канонные слова директора СБЦ. Гарус опешил, удивленно хлопая глазами, а Нейлус заржал и, выдав золотые слова, сразу Паллина вспоминаю, исчез за дверью. «Имрир, ты говорил обо мне с директором Паллином?» — спросил растерявшийся Гарус. «Да, при тебе, но он же этого не говорил». «Не говорил, но...» — он запнулся. «Так это...» — он замялся, не зная, как правильно сформулировать вопрос. «Именно, так он и должен был о тебе говорить. Согласно истории Григора, да он действительно так и говорит», — поморщился снайпер, слово в слово, и всегда уточняет Гарус Вакариан, «даже если я рядом стою», — кисло ответил он. «И часто тебе приходилось являться на его глаза?» «Да, приходилось», — замялся он и тут же попытался сменить тему. «Имрир, как ты себя чувствуешь?» «Спать, конечно, хочется, но намного лучше, чем могло бы быть. Ты уверена? Если что, я могу». «Гарус, мы очень выносливая раса». «Я встала». «Знаю, знаю. Но, если ты будешь слишком бодро выглядеть в лазарете, я вспомню перерождение, когда я была вампиром и питалась кровью исключительно, ГМ, родных и любимых, как бы так сказать, МММ, в общем, таких же кровососов, как и я. Крови твоей я, конечно, пить не буду, но энергии откачаю. Эффект будет примерно тот же». Гарус удивленно смотрел на меня. «Питалась кровью?» — переспросил он. «Я тебе потом расскажу. Вампиры, кровососы, ящик, клетка, нежить», — задумчиво протянул снайпер. «Обещание, обещание. У меня, кажется, покраснели уши. Имрир, идем», — поторопил меня снайпер, «а то страдания Нейлуса будут напрасными». Глава 23. Первый, как бы отчет. На цитадель мы прибыли глубокой ночью, совпавшие по внутрикорабельному времени и по времени столицы галактики, задержавшись сперва на станции разрядки спецкорпуса, поскольку были не единственными спектрами, возвращающимися на цитадель, а потом еще как минимум полчаса провели в дрейфе, пока Джокер ругался с диспетчером, очень яро пытавшимся завернуть Нормандию в доки Альянса, упирая на приказ командования ВКС Онова Альянса. Вот только мы туда заворачивать не хотели категорически, и не завернули. Нейлус потребовал переключиться на диспетчера спецкорпуса, подтвердив свою личность, статус и полномочия. Ему отказать не посмели, и вскоре Нормандия причалила в тот же самый док, откуда стартовала 2 декады назад. Причалить-то мы причалили, вот только, чую, будут у нас из-за этого проблемы. Не просто так нас столь активно пытались заставить встать в док, подконтрольный Альянсу систем, как бы родимое командование какой подставы по доброте душевной не сделало, чисто из желания помочь. Нормандия вздрогнула всем корпусом, когда сработали захваты, фиксируя корабль у причальной площадки. «Прибыли». Джефф пробежался пальцами по сенсорной клавиатуре, гася двигатели корабля. «Джокер, в лазарет», — жестко припечатал Нейлус, отрывая увлекшегося пилота от его любимого корабля. «Но, мне же надо, в лазарет», — отрубил спектр. Джефф надулся, но настаивать на своем не решился. На каких условиях он садится за штурвал, мы обговорили еще до того, как наш пилот покинул лазарет 4,5 часа назад. «Ладно, ладно, я понял, но ты должен закончить тесты и проверку. Полную проверку корабля, его ремонт и отладку проведут техники спецкорпуса», — ответил турианец. «Но, Джефф, В спокойном вибрирующем голосе явственно прозвучало последнее предупреждение. Ершистый пилот нахохлился, но послушно развернулся вместе с креслом, после чего был тут же подхвачен под руки Дергом и Гарусом. Джокера, конечно, собственное бессилие невероятно злило, он психовал, но, молча, смиренно принимая помощь, выбора у него не было. Или так, или реальный риск окончательно покинуть корабль и, возможно, навсегда лишиться возможности летать. Он не задавал вопросов, как у нас получилось зарастить перелом. Он просто попросил дать ему шанс, и он его получил. Чего всем нам стоили эти 4 часа, которые Джокер провел за штурвалом, даже вспоминать не хочется. Ночное лечение позволило мне зафиксировать перелом и начать процесс восстановления костной ткани, очень хрупкой и уязвимой, готовой вновь сломаться от малейшего давления или неосторожного движения. Из-за усталости я упустила момент, когда Карин проснулась, и наш суровый доктор застукала меня за процессом лечения, но, что удивительно, законного нагоняя не было. Был лишь один единственный вопрос: чем я могу помочь? Доктор мне и правда помогла. Она установила капельницу, подававшую питательный раствор с необходимыми для восстановления веществами в организм непосредственно возле перелома, что сильно облегчило мне работу. А еще волей-неволей послужила донором, как и удачно подвернувшийся Дилан. Или неудачно, впрочем, это уже не важно. Боец зашел в лазарет посреди ночи за таблетками от сильной мигрени и случайно стал свидетелем применения нетрадиционной медицины на спящем пилоте. Короткий ступор Дилана, у которого от увиденного выверенная и упорядоченная картина мира пошла глубокими трещинами, прервал спокойный приказ Карин, и боец сменил уставшего и сильно замерзшего Гаруса. Я вызвала Найлуса, и он забрал засыпающего на ходу сородича, обещав заставить его поесть и выпить горячего и очень сладкого эрга. У Дилана оказалось очень много сил и энергии. Слишком много, как для обычного человека. Но странно оказалось не это. После того, как я убрала все излишки, мигрень резко утихла, да и аномально высокая активность сознания пришла в норму, так что лекарство не потребовалось. Как бы то ни было, нам удалось задуманное. Джефф в нужный момент смог вывести корабль из перегона и пришвартоваться к доку спецкорпуса. Конечно, пилотирование корабля далось ему немалой болью, ведь аппарат все еще установлен на плече, а перелом только-только схватился, и особо рукой махать не получается, но факт остается фактом. Нормандию на цитадель привел именно Джефф Джокермара. Это зафиксировано аппаратурой корабля, как и все действия первого и второго пилота, и уже не может быть оспорено или подвергнуто сомнению. Но, как и всегда, любое действие порождает новую цепочку событий и создает новые проблемы, решая старые. Вот и у меня появились 3 проблемы, и назывались они Дерг, Дилан и Джефф. Ни один из них дураком не был, об истинном состоянии Джокера представление имели, а потому на факт чудесного исцеления не обратить внимания просто не могли. А Дилан, к тому же, не только видел все своими глазами, но и поучаствовал. Вполне естественно, возникли вопросы, суть которых сводилась к простому. А как, и вот что им сказать я еще не решила, благо хоть всем троим хватало ума и здравого смысла молчать и не настаивать на немедленном ответе. Или на это повлияла спокойная реакция Карин. Доктор хоть и была недовольна проявленной самодеятельностью, но восприняла адекватно и с долей юмора, что не помешало ей на следующий день сделать мне хороший нагоняй, завершившийся словами: «Впредь никогда без моего разрешения». Я клятвенно пообещала предупреждать заранее. Мне поверили и отпустили с прямым приказом отдыхать и инъекцией какой-то жгучей, но очень полезной дряни, тут же растащенной организмом на свои нужды. Одно хорошо в этой ситуации. Постоянные стрессы спровоцировали начало перестройки организма, да и развертка ауры, хоть и шла рывками, но все же продолжалось. Еще немного, каких-то дней 10-15, и я войду в полную силу. Оставив Найлуса в рубке, я, переговорив с Присли, ушла в столовую. Долгий перелет завершился, экипаж заканчивает работу и готовит корабль к простою в доках, все остальные спят, и до подъема ничего особо произойти не должно. Присли информацию по кораблю, как и график увольнительных, скинет мне с утра. Баталер подсуетился заранее и уже составил списки всего, что требуется заказать, успев утвердить их у исполняющего обязанности капитана и еще вчера отдал мне. Вот не будь он такой гадиной, цены бы ему не было. Даже кофе в зернах для Рекса заказал, посчитав, с какой скоростью Краган их уничтожает. Вот сейчас, например, наш мастер войны обнаружился в столовой, где с задумчивым видом доедал молотый кофе. «Имрир, в семенах уже нет?» Рекс меня заметил и задал сакраментальный вопрос, показывая пустой пакетик из-под зернового кофе. «Нет, Рекс, семена ты уже съел, но баталер заказал еще, специально для тебя». Рекс вытряхнул в рот остаток кофе, облизал ложку и скептически сощурился. «Точно для меня, скажем так, заказ 5 ящиков кофе в зернах, учитывая наличие в списке молотого и растворимого, выглядит именно так. 5 ящиков?» Краган хмыкнул. «А хватит, а это уже от тебя зависит», — развела руками я. Довольный близкой перспективой получения понравившегося лакомства, Рекс, убрав пустой пакет вместе с ложкой обратно в набедренный бокс, утопал куда-то к лифту. «Вот же, кто бы мог подумать, что он так западет на кофе?» На столе пискнул Пайк, сообщая, что еда разогрелась. «Пока я ела, из лазарета вышли Гарус с Дергом и потопали прямой наводкой ко мне». Дерг нес в руке уже до боли знакомую коробочку таблетницы. «Понятно, можно считать, что Карин передала мне свое мнение вкупе с полагающимися лекарствами. Поможет-то оно вряд ли, но возмущаться бессмысленно, поскольку Лиара безвылазно сидит в каюте и уже в который раз переписывает свой отчет. У Дерга появилось свободное время и снова проснулся инстинкт наседки, которому Карин легко нашла применение, перенаправив на меня. К сожалению, моя мятая физиономия и загнанный вид свежего умертвия лишь поспособствовали сему процессу. Чуть позже в столовую зашел Нейлус, закончивший проверку корабля и прогнавший стандартные тесты. «Имрир, Спаратус нас ждет на отчет в течение часа», — сообщил он, садясь за стол. «Ты связался с советом?» В ответ — отрицательное покачивание головы. «Только со Спаратусом. Мы оба приписаны к Турианскому корпусу, и, соответственно, нас курирует он, и отчитываемся мы перед ним. Спектров в галактике много. Совет не может собираться ради каждого отчета. Вполне логично. Я так полагаю, меня приписали к вашему корпусу из-за того, что ты, мой куратор», — задала я давно интересующий меня вопрос. «Да, обычно спектров набирают из представителей рас, вошедших в совет, саларианцев, азари и нас. Оперативники отчитываются перед советником своей же расы, это облегчает работу и понимание, но советника человека нет, а работать тебе как-то надо. Поскольку я твой куратор, тебя, после присвоения статуса спектра, приписали к нашему корпусу. Мда, была бы на моем месте оригинальная Имрир, могли бы быть проблемы». «Чья была идея, Валерна?» — хмыкнул Нейлус. «Это он по-доброму решил коллеге гадость сделать», — удивилась я. «Испаратус согласился, что удивительно, согласился, хотя он людей недолюбливает. Тогда я его не понимаю». «Я тоже», — Нейлус развел руками. «Распределение было сделано сразу же после принятия решения о наделении тебя статусом. Тогда же совет не знал, что ты выжил». «Не знал». «Это нисколько не помешало Валерну спихнуть проблемного спектра на коллегу. Даже так, ты против? С чего вдруг?» — удивилась я. «Спаратус – здравомыслящий мужик, и негатива в свою сторону я не замечала. Хотя на первом заседании совета неприязнь была. Что изменилось на пару часов, я совершенно не понимаю, но на втором заседании он вел себя иначе. Я бы сказала, с некоторой долей юмора. Я заметил, когда он на корабль за моим телом приходил». Нейлус усмехнулся. «Да, тело-то оказалось вполне даже живое». Я поморщилась. «У советника хорошее самообладание. Он очень близко к сердцу принял твою гибель, но на лице ни тени проявления эмоций». Нейлус пожал плечами. «Он вообще считается очень спокойным. Имрир скоро подгонит мой эйрокар, и мы полетим на отсчет. Гарус, ты тоже». Вакариан от такой перспективы удивленно приподнял надбровные щитки, но возражать не стал. «Нейлус, а почему именно сейчас? На цитадели же ночь, у нас сутки длиннее, так что советник еще не спит», — отмахнулся спектр. «Он до сих пор в башне совета?» «Нет, конечно», — запиликал инструментрон. Нейлус включил связь, переговорил с кем-то, поблагодарил и отключился. «Кар пригнали. Так быстро? Я его оставил в своем ангаре в доках спецкорпуса, когда отправился на Арктур. Это всего на 3 уровня ниже. У тебя есть личный корабль?» — уточнила я. Нейлус вздохнул и пояснил. «Имрир, личные корабли есть у всех спектров совета. И у тебя тоже. Он стоит в ангаре, закрепленном на твое имя. То есть, если что, я могу пересесть на него? Скорее, пересядешь ты на мой фрегат», — усмехнулся Нейлус. «Твой корабль не имеет названия, не выведен из консервации, не оснащен. У него не запущено ядро и силовая установка. На подготовку его к полету потребуется пара дней. Да и ты, насколько я знаю, не имеешь лицензии пилота. И тем не менее, вариант есть, конечно. Совет берет на себя полное обеспечение спектров всем, что необходимо им для выполнения своей работы, включая транспорт. Это радует. Спаратус вроде как говорил что-то подобное. Приятно, что в реальности у меня есть хоть какие-то варианты. Собственно, на этом наш разговор завершился, и мы разбежались собираться. Встретились мы в шлюзе минут через 10. Нейлуз ждал нас, неспешно расхаживая перед створкой, облаченной в уже ставшую привычной черную тяжелую броню. На захватах штурмовая винтовка и пистолет, в набедренных ножнах короткий меч из матового темного металла, явственно отливающего синевой. Слышала мой реципиент о таких клинках, но никогда не видела воочию. Слишком редко они встречаются в век дальнобойного оружия, слишком высокие требования они предъявляют к своему владельцу. Воплощение высоких технологий космической цивилизации в древнем оружии, предназначенном для убийства. Эти клинки создаются только на заказ, каждый имеет собственный номер и подлежит регистрации, как именное боевое оружие. Эти мечи и ножи проходят сквозь кинетические барьеры, практически не встречая сопротивления. Они могут пробить даже тяжелую броню, если знать, куда и как бить. Нейлуз знал и с огромным удовольствием пускал в дело холодное оружие, наносящее страшные раны, куда более страшные, чем летящие с высокой скоростью пули. Крайне специфическое оружие этот меч, и он прекрасно характеризует моего наставника. Нейлуз жесток, но, что странно, не безжалостен и не лишен сострадания. А вот Гарус наоборот, безжалостен, но не жесток. Оба крайне практичны, они словно были зеркальным отражением друг друга, прекрасно дополняя по характеру и навыкам. Штурмовик и снайпер, разведчик и диверсант, вспыльчивый и агрессивный как злой дракон, темпераментный Нейлуз и спокойный, словно скованный тонким льдом озера, хладнокровный Гарус.